все расцвечивает, отбеливает или чернит. И вот явился подначальник, чтобы поработить этот мир пота и воли, знания и великого терпения, суля ему то огромный заработок от прихотей города, то мзду от чудовища, называемого спекуляцией. И тогда четверорукие бедняги начинают бодрствовать по ночам, страдать, надрываться в работе, проклинать жизнь, голодать, изнурять себя вечным движением. Все они выбиваются из сил, чтобы заработать околдовавшее их золото. А потом, не задумываясь о будущем, жадные до наслаждений, полагаясь только на свои руки, как художник на свою палитру, они, эти калифы на час, просаживают свой недельный заработок в кабаках, опоясывающих город грязным кольцом, поясом бесстыднейшей из Венер. Сноска. Согласно античной мифологии, в поясе Венеры были скрыты обольстительные чары. Беспрестанно распускающимся и стягивающимся вновь, в кабаках, где неизменно, как у игроков, гибнут скопленные гроши этого народа, столь же неукротимого в наслаждении, сколь спокойного в труде. Итак, эта самая деятельная часть Парижа не знает покоя в течение 5 рабочих дней. Она предается вечному движению, заставляющему ее искажаться, грубеть, худеть, бледнеть, бить тысячи источников созидающей воли. А потом ее отдых, ее наслаждение – ничто иное, как утомительный разгул, грязь, синяки от побоев, бледность от пьянства или желтизна от несварения желудка. Разгул, который длится не более 2 дней, но пожирает весь хлеб насущный, недельную похлебку, платье жены, пеленки ребенка, все домашнее тряпье. Люди эти, рожденные, чтобы быть прекрасными, ибо всему живому присуща своя особая красота, с детства были загнаны в ряды подневольной армии, отданы в рабство молоту, резцу, предельной машине и быстро были подвергнуты вулканизации. Действительно, не вулкан ли во всем своем уродстве и силе служит воплощением этого уродливого и сильного народа, достигшего такой высоты в ремесленном мастерстве, терпеливого в часы труда, грозного раз в столетие, воспламеняющегося, как порох, водкой подготовленного к революционному пожару. Наконец, достаточно умного, чтобы придать огню враждебный ему мир при первом коварном призыве, всегда сулящим ему золото и наслаждение. Все те, кто протягивает руку за подаянием, за законной оплатой труда или за 5 франками, вознаграждением парижской проституции разных видов, словом, все те, кто протягивает руку за грошами, добытыми правдой или неправдой, составляют 300 тысяч парижского населения. Не будь кабаков, разве не свергалось бы правительство каждый вторник? К счастью, по вторникам этот народ пребывает в состоянии отупения, его ломает с похмелья, он остается без гроша и возвращается к труду, к черствой корке хлеба, побуждаемый потребностью материального творчества, вошедшего у него в привычку. Однако у этого народа немало доблестных сынов, совершенных людей, неведомых миру Наполеонов, воплощающих народные силы в самом высшем их проявлении и осуществляющих его социальные стремления к деятельности, где мысль и движение сливаются воедино, но не для того, чтобы порадовать людей счастьем, а лишь для того, чтобы ввести в известную колею их страдания. Случай сделал какого-нибудь рабочего бережливым. Случай подсказал ему счастливую мысль. Рабочий мог позаботиться о будущем, женился, стал отцом и после нескольких лет тяжелых лишений снимает лавку, открывает галантерейную торговлю. Если ни болезнь, ни порок не принудили его свернуть с этого пути, если ему сопутствовала удача, то вот вам очерк его обычной жизни. И прежде всего приветствуйте его, царя парижского движения, кто подчинил себе время и пространство. Да, приветствуйте это существо, которое питается селитрой и газом, в свои тяжелые ночи дарует Франции детей, а днем разрывается на части в работе ради удобств, славы и наслаждений своих сограждан. Этот человек разрешает вопрос, как одновременно оказать внимание и своей милой жене, и семье, и Конституционелю, и конторе, и Национальной гвардии, и театру, и Господу Богу. Но при условии, чтобы Конституционель, контора, театр, Национальная гвардия, жена, Господь Бог принесли бы ему звонкую монету. Итак, приветствуйте эту образцовую, вездесущую особь. Вставая каждый день в 5 часов утра, он с быстротою птицы пролетает пространство, отделяющее его жилище от улицы Монмартр. Дует ли ветер, гремит ли гром, льет ли дождь, падает ли снег, он уже у дверей Конституционеля, ожидает очередной пачки газет, на разноску которых он подрядился. С жадностью бросается он на эту ежедневную порцию политического хлеба, хватает ее и уносит. В 9 часов утра он возвращается уже в лоно семьи, отпускает шуточки жене, срывает с ее уст звонкий поцелуй, смакует кофе, журит детей. В 9:45 он приходит в мэрию. Там, сидя в кресле, как попугай на жердочке, понукаемый городом Парижем, он бесстрастно, без вздохов и улыбок, составляет до 4 часов дня записи актов о смерти и о рождении. Радости и горести всего квартала соскальзывают с кончика его пера, после того, как дух Конституционеля витал у него за спиной. Ничто его не тяготит. Он всегда идет протаренными путями. Газета поставляет ему патриотические идеи в готовом виде. Он никому не противоречит, возмущается или рукоплещет вместе со всеми и живет, как птица небесная. Если в церкви его прихода, в 2 шагах от мэрии, случается особо торжественная служба, он посадит какого-нибудь сверхштатного чиновника на свое место, а сам отправится петь реквием на клиросе, где по воскресным и праздничным дням он является самым лучшим украшением и выделяется своим мощным голосом, когда с особенным усердием, скривив свой большой рот, громогласно и радостно возвещает «Аминь». Он – певчий. Освободившись к 4 часам дня от служебных обязанностей, он заглядывает в свою лавку, самую известную в Сите, распространяя там вокруг себя радость и веселье. Жена его счастлива, ему некогда ее ревновать, он человек дела, а не чувства. Но стоит ему переступить порог, как он уже пристает к продавщицам, живые глазки которых привлекают толпу покупателей. Весело посмеиваясь, перебирает он украшения, косынки, муслиновые изделия искусных мастериц, а то, еще чаще, перед обедом сам займется с покупателями, выпишет себе что-нибудь из газеты или отнесет судебному приставу просроченный вексель. В 6 часов вечера, 3 раза в неделю, он неизменно появляется на своем посту. Незаменимый первый бас хора, он спешит в оперу, готовый превратиться в солдата, араба, узника, дикаря, поселянина, призрак, верблюжью ногу, во льва, черта, доброго духа, раба, белого или черного евнуха, понатарев в искусстве указывать радость, скорбь, жалость, удивление, испускать всегда одни и те же крики или безмолвно пребывать на подмостках, охотиться, драться, изображать вместе с себе подобными толпу римлян или египтян, и при этом неизменно оставаться в душе торгашом. В полночь он снова добрый муж, мужчина, нежный отец. Он сходит на супружеское ложе, еще распаленный обманчивыми прелестями оперных нимф, и обращает на пользу узаконенной любви, соблазны жизни и сладострастный изгиб ножки какой-нибудь из парижских тальони. Наконец он засыпает, а засыпает он быстро, так же торопясь выспаться, как неизменно торопится жить. Такой человек – воплощенное движение, олицетворенное пространство, протей цивилизации. Такой человек – итог своего времени, истории, литературы, политики, правительства, религии, военного искусства. Не правда ли, он живая энциклопедия, причудливый атлас, пребывающий в беспрестанном движении и, подобно Парижу, никогда не знающий покоя? Его кормят ноги. Неудивительно, что он обезличен заботами и делами. Быть может, рабочий, умирающий 30-летним стариком, выдубив свой желудок все большими и большими порциями водки, покажется некоторым хорошо обеспеченным философом счастливее этого торгаша. Один погибает сразу, другой изо дня в день.